Так как в моей ДНК имеется кровь Дракулы и я, благодаря Фригге, обучен магии, я могу в полной мере контролировать меч графа. Поэтому мне не составило труда обдурить демонессу. Я просто высвободил темную магию повелителя вампиров и действовал так, чтобы ничто не мешало девушке хорошенько запомнить эту магическую ауру старого аристократа. Да, я убил Дракулу, но только одного из них. Благодаря магии Даркхолд граф когда-то давно разделил себя надвое, и его вторая половинка сейчас, должно быть, правит армией вампиров где-то в Трансильвании. Выбравшись из ада, Хиллбрайт отправится за Дракулой, который понятия не будет иметь, что ей от него надо. Ха-ха, хотел бы я взглянуть на лицо старого маразматика, когда демонесса ворвется в его дом и будет спрашивать с него за Джека Истини. Ладно, с этой неожиданной проблемой, которая все карты спутала, разобрались, теперь нужно красиво уйти. Я обернулся к толпе и слегка ослабил поток отрицательной энергии, которую бесконтрольно выпускал, дабы запутать Хиллбрайт. Леди Меченая, как темная жрица, взяла на себя инициативу и первой встала передо мной на колени. Ее примеру немедленно последовали и сотни убийц-ниндзя. Должно быть, то, что произошло на их глазах, произвело на них глубокое впечатление. Несмотря на то, что клан поклонялся зверю, демон не очень часто, а скорее, даже никогда не наведывался к ним лично, поэтому не удивлюсь, если часть членов организации вовсе не верила в существование их ужасного идола. Однако сегодня они стали не только свидетелями реальности демона, но также увидели, как их новый покровитель изгнал дочь свергнутого с трона зверя. Джек Истини не скрывался от них, явился и показал, что не стерпит ни уважения к себе ни от людей, ни от существ. Поздравляем! Получено достижение. Демон Джек. Открыта дополнительная характеристика. Демонизация. Демон Джек. Ваше имя прозвучало в недрах преисподней. Демоны заинтересовались вами. Их любопытство создало брешь в чистилище, и демоническая энергия устремилась на поверхность. Люди уверовали в вас как в высшие создания ада. Вы стали объектом поклонения, и демоническая энергия проникла в ваше тело, признав вас одним из темных созданий бесконечного ничто. За это достижение вы получаете плюс 5 очков к харизме, плюс 5 свободных очков характеристик, плюс 10% к сопротивлению тьма. Новое достижение, демон Джек, погодите, разве это не значит, что я только что ступил на демонический путь? Я же только притворяюсь демоном, нет, даже не демоном, а высшим существом, рожденным из тьмы еще до зарождения вселенной. Я что, врал настолько убедительно, что даже само мироздание решило уважить меня, превратив в демона? Как до такого дошло-то? Так, ну да, я создал секту, поклоняющуюся мне как великому демону. Хм, что ж, пожалуй, все логично. А что там с новой характеристикой? Демонизация? Что это такое? И почему ее значение целых 153 единицы? Так, ладно, и с этим, кажется, разобрался. Эта характеристика отвечает за количество моей демонической энергии. Сейчас в клане Тень около 1500 человек, и все они приняли меня как нового покровителя и объект поклонения. Если взять за ориентир, что 10 человек дают одну демоническую энергию, то как раз выходит цифра 153. Значение этой характеристики можно увеличить как числом последователей, так и разного рода злодеяниями и жертвоприношениями. Ну это уже слишком. Я же просто играю роль, зачем такие сложности? В любом случае данная характеристика для меня пока совершенно бесполезна. Если обобщить, то демоническая энергия – это сила, которой обладает каждое уважающее себя темное создание. Другими словами, это своего рода аналог маны, которая необходима для совершения демонической магии. Но я даже обычной магией владею только кое-как и изучил только основы, так о какой демонической магии вообще можно говорить. Чтобы научиться управлять демонической энергией и насылать на врагов проклятие и адский огонь, мне нужно найти учителя, который смог бы меня этому обучить. Но откуда я должен его найти? Мне что, нужно спуститься в ад, подружиться с демоном и попросить его взять меня в ученики? Эх, лучше просто проигнорирую. Хорошо, что хоть за это достижение мне подняли харизму и дали свободные очки, которые тут же отправились в интеллект. Ну и, конечно, дополнительные 10% сопротивления к тьме тоже весьма кстати. Ладно, думаю, уже можно заканчивать. Я появился красиво, избавился от проблемы, показал всем, какой я потрясающий. Теперь пора раствориться в клубящемся тумане. Погодите, почему туман не клубится? Что такое? Алекс, хотя погоди, может, мне звать тебя Джек, рад снова видеть тебя. Глава 302. Психолог. Кто-то из знаменитых людей сказал, мы сами порождаем своих демонов. Что он имел в виду? Кто это сказал? Неважно, я присоединяюсь. И теперь это высказывание прозвучало из уст сразу двух знаменитых парней. Я не. Вторая попытка. Давай начнем с самого начала. Мы сами порождаем своих демонов. Я не думал, что встречусь со своим так скоро и при таких странных обстоятельствах. Конечно, эта встреча была не из лучших, но закончилась она на неожиданной ноте. Я узнал о существовании лекарства от всех болезней. Некоторые считают, что прогресс опасен, но этим идиотам вряд ли приходилось жить со шрапнелью в груди. А теперь не придется и мне. Должен сказать, я давно так не высыпался. Тони Старк лежал на диване и, уставясь в потолок, без устали говорил вслух о своей жизни, о пережитых травмах, ошибках и судьбоносных встречах. Он старался выговорить все, что накопилось у него в душе, точно находился сейчас на приеме у психолога. В общем, если делать какие-то выводы из всего этого, я бы сказал, что мой костюм никогда не был фасадом или хобби. Возможно, это был кокон, а может, новое начало. И отныне я другой человек. Можно забрать у меня дом, все мои примочки и игрушки, но одного отнять нельзя, я – железный человек. В течение длительного монолога Старка на кресле рядом с диваном, облокотившись на мягкий подлокотник и подперев рукой голову, сидел молодой человек. Глаза его были закрыты, а рот слегка приоткрыт. Он дремал, а на голове его, зарывшись в густоту волос, дремала маленькая голубая черепаха. «Знаешь, спасибо, что выслушал. Полезно было сбросить этот груз, растворить в атмосфере то, что съедало изнутри», — говорил Старк, все еще разглядывая белизну потолка. «Все болезни от нервов, точно. Надо же, я и не знал, что ты так хорошо умеешь слушать. Возможность рассказать кому-то о самых сокровенных переживаниях — это как гора с плеч, как змея, заглотившая хвост». Круг замыкается. Объятая спокойнейшим сном черепашка начала вдруг медленно сползать со своего ложа и наконец неуклюже плюхнулась на колени своего хозяина, взявшего сегодня на себя роль психолога. Временный психолог тут же открыл сонные глаза и принялся растерянно озираться, пытаясь осознать, где находится. Увидев Тони, он потер глаза и выдал длинный зевок. «И тот факт, что ты помог мне понять», — продолжал Старк свой бесконечный монолог, — но вдруг осекся, заметив странное состояние своего собеседника. Так на чем мы? Конечно, да, ты говорил, бормотал Алекс Рид, пытаясь все еще прийти в себя. Ты, что, сейчас спал? Я задремал, неловко признался Рид. На каком моменте? 1999 год, Швейцария, и ничего не слышал. Тони, хоть я и вылечил тебя, но я же не доктор, я не терапевт и не психолог. Может быть, нам просто копнуть глубже? Важно предложил Тони, словно его озарило. Знаешь, я испытал такую травму в 93-м. Мне 14 лет и у меня есть няня. Это же нонсенс. Алекс обреченно вздохнул, откинул голову на спинку кресла и продолжил слушать душеизлияние своего друга. Чтобы снова не заснуть на сеансе психотерапии, я решил проверить, как у меня обстоят дела с нынешней силой. Я мысленно воззвал к окну статуса, и перед моими глазами предстал интерфейс системы. Имя: Алекс Рид. Раса: совершенный вампир. Возраст: 22. Энергия жизни: 7180. Сила: 1003. Скорость: 704. Ловкость: 703. Выносливость: 1832. Мудрость: 285. Интеллект: 219. Харизма: 97. Регенерация: 559. Демонизация: 153. Потоки сознания: 21. Боевое мастерство: 51. Мастерство фехтования: 46. Мастерство стрельбы из лука: 13. Жены короля: 15. Сопротивление: яд, токсин, вирус, бактерия: 42%. Тьма: 33%. Свет: 2%. Молния: 25%. Свободных очков: 0. Очков достижений: 0. Навыки: пассивные. Разум игрока: суперсолдат Х2, неуязвимый. Активные: контроль феромонов, телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации, жажда крови, железный кулак. Достижения: ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин. Демон Джек, еще совсем недавно, смотря на эти цифры, я полагал, что стал достаточно сильным, чтобы противостоять довольно разношерстным врагам. По крайней мере, думал, что если победить не смогу, то убежать точно уж мне по силам. Но теперь я в этом совершенно не уверен. Из-за новообретенной демонической энергии я невольно стал центром притяжения демонических глаз. Теперь высока вероятность, что от меня захочет избавиться даже случайно нарвавшийся на меня демон, вдруг почувствовавший в моем лице опасного конкурента на его пути к трону преисподней. Рядовые демоны, конечно, не могут стать для меня проблемой, но рядовые демоны вряд ли стремятся к трону, а потому беспокоиться следует о высших созданиях ада и их приспешниках. И вот здесь все снова упирается в недостаточность моих сил и возможностей. Мне вновь нужно ломать голову над тем, как стать сильнее. И так каждый раз, пока я находился в глубоких размышлениях, Атани продолжал свою бесконечную тираду, Эйприл, перебирая лапками с неприсущей для черепах ловкостью, отчаянно старалась вернуться на свое законное место, на макушку моей головы. Наблюдая за ее целеустремленными попытками, я не смог сдержать улыбку. Все 7 дней с момента своего рождения она провела со мной, и ей совсем не нравилось, когда я выбирался по делам без нее. Пожалуй, повадками она больше походила на везде и всюду следующего за хозяином щенка, чем на независимую, самодостаточную черепаху. Уже неделя прошла с того дня, как рука официально перестала существовать, а на ее месте появилась тень, поклоняющаяся Джеку. И практически всю эту неделю я провел с Тани, мы стали большими друзьями, после того как я его вылечил. Старк помог мне приобрести землю на острове Лонг-Айленд, в округе Куинс, где будет расположена космическая станция Элизиум. Там уже началась большая стройка, и Тани заверил меня, что строительство завершится в кратчайшие сроки. Также он согласился подключить здание к своему дуговому реактору и предоставить чистую энергию. Тани был так мне благодарен за то, что я избавил его от необходимости носить в груди мини-реактор, что даже согласился выделить мне 10 костюмов Железного Человека. Разумеется, не для того, чтобы я их носил, Тани отключил такую функцию, а чтобы они работали как система безопасности и автоматическая защита на случай внезапного нападения. Отказываться я не стал. 10 летающих роботов, охраняющих покой Элизиума, лишними не будут. Помимо строительства Элизиума, Тани был занят тем, что думал над прототипом нового костюма для матча-реванша с Джеком Истини. И когда в его гениальную голову приходила очередная идея, он спешно шел ко мне и в мельчайших деталях рассказывал, как в следующую встречу с Джеком будет того лупить, а после испарит при помощи репульсоров. Каждый раз, когда я слушал о том, как он будет мучить Джека, у меня по всему телу бегали мурашки. Где-то на 3-м повествовании о методах возмездия я твердо решил, что моему темному альтер-эго лучше держаться от этого маньяка как можно дальше. К тому же, когда мы с Тани говорили о строительстве Элизиума, я на свою голову ляпнул, что собираюсь для укрепления станции использовать в определенном количестве адамантий. Конечно, это не могло ускользнуть от цепких ушей миллиардера, и он принялся выпытывать у меня информацию о свойствах адамантия, а после попросил дать ему сей металл. Видите ли, ему вдруг пришла очередная гениальная идея – применить адамантий при сборке следующей железной брони. Да, своими действиями я только еще больше усложнил жизнь Джеку Истине, ведь теперь костюм Железного Человека станет еще более крепким. Что еще произошло за прошедшую неделю? Ах да, вечеринка в честь выздоровления Тани. Должен сказать, Старк разошился не на шутку и даже на радостях взорвал парочку своих костюмов, устроив грандиозный фейерверк. Я плакал каждый раз, когда взрывалась очередная броня. К счастью, они принадлежали не мне, а не то я бы просто упал в обморок от такого расточительства. Я хотел сказать Тани, что подобная потеха – это уже перебор, но меня опередила Пиппер. Она отвесила Старку таких люлей, что я на секунду подумал, что нужно снова доставать для безрассудного повеса эликсир, ибо ему конец. Мисс Поттс грамотно объяснила своему начальнику, что взрывать костюмы, которые стоят миллионы, не самая лучшая идея. Особенно, когда у компании финансовые проблемы. Она, как генеральный директор, и так вся на взводе, а он тут еще фейерверк решил устроить на 100 миллионов. В общем, благодаря веским аргументам Пиппер на вечеринке было взорвано только 5 костюмов, а не 25, как того хотел Старк. И вот я тогда подумал, может быть, мне стало плохо из-за того, что во мне проснулась совесть. Но я всегда был верным сторонником идеи, что совесть – это просто штука, которая включается лишь тогда, когда нет логических причин вести себя так, как от тебя того требует общество. Я уже почти снова заснул, когда в кабинет зашел полноватый мужчина в черном деловом костюме. «Ребята, Пиппер попросила вас зайти к ней», — сказал Хэппихаган, внимательно разглядывая черепашку, устроившуюся в моих волосах. «Что случилось?» — спросил я с преувеличенным интересом, воспринимая это как шанс улизнуть от душещипательных историй Тони. «Не знаю, но вид у нее был встревоженный. Опять Миноборона докучает?» — задал Старк риторический вопрос, поднявшись наконец с дивана. «Но при чем здесь Алекс? Пойдем выясним», — предложил я. Кабинет генерального директора Stark Industries напоминал собой некую виртуальную реальность. Все помещение было заполнено плавающими трехмерными объектами, а голографические экраны отображали сумбурный набор чертежей и данных. Пиппер стояла в центре комнаты и старалась все это упорядочить, но, похоже, выходило не очень. «Что это?» – спросил Тони, всматриваясь в голограммы и стараясь уловить связь. «Нашу систему взломали», – выпалила девушка и, устало выдохнув, села за рабочий стол. «Взломали, Джарвис, что происходит?» «Простите, сэр, кто-то обошел все системы безопасности и выкрал один файл», — объяснял искусственный интеллект. «В связи с малым масштабом действия, он смог обойти мои протоколы. Только сегодня мне удалось обнаружить проблему. Что украли?» «Чертежи проекта «Колыбель регенерации доктора Хелен Чо», — последовал краткий ответ. «Я опустил Эйприл на стол», и синяя черепашка засеменила к усталой Пиппер. Девушка тут же потянула руки ей навстречу и начала играться, чтобы унять стресс. «У Эйприл есть чудесная способность снимать усталость», заявила как-то Пиппер и, не стесняясь, пользовалась этой способностью черепашки, уже неделю как превратив это в свой маленький ритуал. «Откуда у вас чертежи доктора Чо?» спросил я, не совсем понимая последовательность событий. Тони и Пиппер знали, что я взял Хелен под свое крыло, а потому это дело было для меня очень важным. Для того, чтобы принять участие в научной выставке, необходимо предоставить развернутый план реализации своего проекта со всеми чертежами и прототипами, подготовить презентацию и доклад о его значимости. Все это нужно приемной комиссии для того, чтобы исключить мошенничество, а также дать потенциальным инвесторам гарантию, что выставленные научные работы или же представлены именитыми учеными, или же имеют большой потенциал, рассказала Пиппер Поттса за кулисами выставки, в которой участвовала Хелен Чо. Все предоставленные участниками чертежи хранятся в базе данных Stark Industries и защищены надежным шифрованием. Но кто-то все же смог обойти наш фаервол и скачать данные о колыбели регенерации. Я проверила. Был украден лишь этот единственный чертеж. Скорее всего, они не тронули остальные файлы, чтобы мы не заметили взлом данных. Чтобы осуществить такое, необходимо иметь огромные ресурсы, фыркнул Тони, который уже зашел в сеть и проверял ее на наличие вирусов и стороннего вмешательства. Они смогли отыскать брешь в системе защиты. Умные ребята, но второй раз провернуть такой трюк не выйдет. Алекс, ты знаешь, кто бы это мог быть? Спросила Пиппер, продолжая играться с Эйприл. Уилсон Фиск, ответил я без тени сомнения. Судя по всему, данные были украдены сразу же после окончания выставки. Должно быть, Кингпин взломал базу Stark Industries, получил нужные чертежи и отправил их своим деловым партнерам, которые все это время охотились за доктором Чо. И зачем ему это? Без Хелен он все равно не сможет завершить проект, проговорила девушка совершенно уверенно. Пиппер права. Даже если у них на руках имеются чертежи, без руководства главного разработчика им колыбель регенерации не создать. Ни один ученый не станет предоставлять организаторам выставки полную информацию об устройстве своей разработки. Основополагающие моменты всегда остаются неразглашенными до заключения договора с инвесторами, а иной раз, даже после. Инвесторов волнует прибыль, остальное вторично и не столь значимо. Хелен Чо, разумеется, тоже лишнее указывать в заявке не стало. Все важные данные хранятся у нее в голове, и только она знает, как должен выглядеть конечный продукт. Однако то, что чертежи все же украдены, говорит о том, что, возможно, ворюгам проект нужен не целиком, а только некая его часть. Эх, столько головной боли, вздохнула мисс Поттс. Алекс, пока не забыла, ты можешь оставить мне Эйприл, за эти дни мы с ней так сдружились, и я не думаю, что у тебя есть достаточно времени, чтобы заботиться о ней. Стоило только Пиппер предложить подобное, Эйприл задергала лапками, как сумасшедшая. Вырвалась из ее рук и устремилась ко мне быстрее любого гепарда. А когда подбежала, уткнулась носиком в мою ладонь и принялась просить меня взглядом никому ее не отдавать. «Прости, Пиппер, боюсь, что это невозможно. Как видишь, она хочет быть со мной», — улыбнулся я и положил крошечную Эйприл на ладонь, стараясь ее успокоить. «Не бойся, я не оставлю тебя здесь». «Как так-то?» — буркнула возмущенно девушка. «Думала, за это время мы с ней подружились, а она все равно тебя выбрала. Это несправедливо. Пиппер, знаешь, у меня дома, в Готэме, есть кошка. Ее зовут Шерон, она та еще пушистая проказница. А еще есть рыбка, Ханна. Ее милашество нисколько не уступают Эйприл. Уверен, если ты проведешь с ними хотя бы денек, усталость как рукой снимет. Так что, приезжай в Готэм. В моем доме тебе будут очень рады. Знаю, использовать питомцев, чтобы очаровать девушку, это нечестно, но, когда это меня останавливало, за эту неделю я сдружился не только с Тони, но и с Пиппер. На вечеринке она после того, как отчитала Старка, на эмоциях выговорила мне все невысказанное, что накопилось у нее в душе, и мы сблизились. Я внимательный, чуткий слушатель, и Потс, которая именно такого человека не доставала, это по достоинству оценила. Да, можно сказать, что всю неделю я исполнял для своего окружения роль психолога. Даже Хэппи искал меня, чтобы выразить свои переживания, но об этом в другой раз. Я смог стать хорошим другом не только для Тони и Пиппер, но и для Хэппи. И все же наши отношения с мисс Потс, пожалуй, вышли немного за рамки дружеских. Мы еще не были парой, просто флиртовали друг с другом довольно открыто. Я подумаю об этом, когда у меня появится больше свободного времени, ответила генеральный директор Stark Industries на мое предложение погостить в Готэме. Тони, бросил я на главу компании укоризненный взгляд. Пиппер нужен отпуск. Глава 303. VIP-статус. Нью-Йорк Марвел. Посольство королевства Симкария. Пока я проводил экстренный курс похудения для Кингпина и организовывал смену власти в клане Рука, Silver Sable International обеспечивала защиту Хелен Чо и ее сыну Амадию. Я уже наведывался к ним в посольство пару раз, и вот сегодня пришел снова. Вход, как обычно, охраняли члены элитного подразделения «Дикая стая», для которых посольство давно уже стало местом дислокации. Если бы я не был их нанимателем, а Silver Sable не выдала мне разрешение на посещение, попасть внутрь было бы невозможно, не переступая нормы морали, разумеется. Апартаменты, куда разместили Хелен и Амадея, напоминали пятизвездочный отель, так что по условиям проживания у матери с сыном претензий не было. Сильвер, конечно, не один раз мне напомнила, что это не бесплатно и что она непременно выставит эти расходы на роскошное проживание отдельным счетом. «Всем привет», – поздоровался я с дамами. Девушки, предупрежденные о моем приезде, сидели в большой гостиной и занимались своими делами. Серебряный Соболь, выложив перед собой на столе все необходимые принадлежности, сосредоточенно чистила пистолет. Видимо, второй по счету, один уже готовый лежал рядом на диване. Разрушительница сидела напротив, вытянув ноги на стол, и щелкала свои любимые орешки, а Хелен на кресле между двумя подругами листала экран планшета. «Где Эйприл?» – осведомилась Сильвер, немало удивленная тому, что я пришел без своей черепашки. «Ты же всегда таскал ее с собой. Она осталась с Пиппер», — сказал я, устроившись на диван рядом с наемницей. «У мисс Потс в последнее время проблемы на работе, поэтому Эйприл решила поддержать ее, оставшись с ней на некоторое время. Это была ее инициатива, не моя. Она у меня такая отзывчивая и добродушная растет. А что, соскучилась по нашей синей малышке? Еще слово, и я тебя пристрелю», — угрожающе приставила девушка дуло пистолета к моему виску. Сильвер не хотела признавать, что, как и все остальные, привязалась к маленькой черепашке. «Моя жизнь мне дорога, поэтому я буду молчать. Ты только что заговорил. Тебе показалось?» Пожал я плечами и как ни в чем не бывало спросил Хелена Бомадея, которого здесь не наблюдалось. «Он в своей комнате, занят изучением виброшоковых перчаток», смущенно ответила доктор Чо, так как ее сын не вылезал из своей комнаты уже целую неделю. «Я знал, что Амадей довольно серьезно взялся за восстановление, нет, скорее, даже за полную доработку и улучшение оружия Шокера. Должно быть, ему очень скучно торчать безвылазно в посольстве, поэтому, чтобы скрасить свое временное затворничество, он целиком ушел в работу. Если таких гениев, увлеченных наукой, загрузить любимой работой, они теряют счет времени и всецело погружаются в свои исследования и разработки. Такому энтузиазму Амадея я мог только радоваться, ведь если у него все получится, а я в этом нисколько не сомневаюсь, то у нас появится дополнительное оружие, которое впоследствии можно будет встроить в броню. Хелен, я пришел сегодня, чтобы сообщить, что кто-то взломал сайт Stark Industries и украл чертежи колыбели регенерации. Украли? Зачем? Вскинула брови доктор Чо. Без моих дополнений проект все равно ведь не завершить. Это точно? Уточнил я. Да, уверенно заявила Хелен. Я намеренно не стала указывать в заявке ключевые детали, которые запускают производственный процесс с каждого отдельно взятого элемента. Без должных знаний в них не разобраться, а если даже у них это получится, на это уйдет время. Какие бы специалисты ни попробовали воссоздать мою разработку, им не угнаться за мной. Я закончу колыбель раньше них, поэтому не вижу в этой краже никакого смысла. Возможно, им не нужна конечная разработка, а только часть. Что они могут получить от украденных чертежей? ХМ, принцип синтеза тканей, предположила ученая и поспешила объяснить простым языком, что это такое. Это принцип соединения, слияния человеческих тканей с тканью искусственной, полное восприятие организмом инородного как базисного, своего. Однако это лишь одна из многочисленных функций устройства, и без полноценной колыбели регенерации воспользоваться даже этой единственной функцией не получится. Они украли чертежи и получили вибраниум. Для чего? Чтобы превратиться в металл? Это же бред. Хотя в этом безумном мире нельзя отметать даже самые нелепые идеи. В любом случае главное, что Хелен не сильно переживает о краже и, похоже, даже несколько рада этой новости. Возможно, она думает, что теперь, получив в руки чертежи, они наконец-то отстанут от нее, что, конечно же, не более чем наивная мечта. Алекс, когда мы сможем покинуть посольство? Задала вопрос доктор Чо с беспокойным ожиданием. У нее здесь есть все условия как для работы, так и для отдыха, но это не отменяет того факта, что она в заперти. Любой, кому ограничивают свободу, даже из благих намерений, будет чувствовать себя не в своей тарелке. Хуже всего для Хелен было еще то, что она не знала, как долго ей придется здесь находиться, и эта неопределенность очень сильно на нее давила. «Я уже уладил все проблемы с Уилсоном Фиском. Он тебя больше не потревожит», — сказал я, чем вызвал у женщины вздох облегчения. «Однако ты все еще находишься в опасности. Боюсь, те люди, которые получили чертежи, все еще не отказались от тебя. Но не думаю, что без помощи Кингпина они будут действовать так же нагло, а потому чрезмерно беспокоиться об этом не стоит. Двери посольства открыты, можешь выйти в любой момент. Только не забывай быть бдительной», — предостерег я. «Спасибо», — засияла Хелен. «Спасибо, что помог мне и Амадею. Как же я хочу поскорее выйти из этого здания», — выпалила она на радостях и тут же осеклась, поймав на себе недовольный взгляд Саблиновой. «Прости, Сильвер, я не имела в виду ничего плохого, просто...» «Да ладно, я все понимаю. Мне и самой не очень-то нравится здесь торчать, но мне заплатили и я вынуждена», — пожала плечами воительница и вернулась к своему пистолету. «Так что теперь, отправишь Хелен в Готэм?» — спросила разрушительница. «Нет, есть обстоятельства, которые требуют с этим повременить. Доктор Чо, вам лучше еще какое-то время побыть в Нью-Йорке. В таком случае могу я поехать в Корею, у меня там еще остались незавершенные дела и меня там ждет моя дочь. Она осталась в Корее. Я не думала, что визит в США так затянется и что я даже решу остаться здесь работать. Я должна обо всем рассказать Мэгги, если она согласится, перевести ее в Америку. Она у меня очень умная девочка, всегда помогает мне с моими исследованиями. Дочь Хелены и младшая сестра-близнец Амадея, мадам Кюричо или просто Мэгги, как и ее брат, является супергением. Возможно, она и уступает Амадею в умственных способностях, но все же совершенно незначительно. Поэтому я не имею никаких возражений и буду очень рад, если Хелен привезет дочь с собой в Готэм. Двери Вавилона для дарований всегда открыты. Эх, значительную часть моих мыслей хронически занимает беспокойство о нехватке специалистов, поэтому когда сотрудники, согласившись работать на меня, приводят вместе с собой своих талантливых помощников, а в случае с Хелен, гениальных детей, я не могу нарадоваться. Конечно, слетай в Корею и привези дочь. Я оплачу все расходы, охотно поддержал я доктора Чо. И, если ты не против, я бы хотел, чтобы твоя дочь работала вместе с тобой в Вавилоне и помогала тебе с исследованиями», — улыбался я во все щеки от своей замечательной идеи. «Я не могу разлучить вас. Вижу, у вас крепкая связь». «Это правда», — гордо кивнула ученая. «Я давно должна была вернуться. Мэдди очень скучает по мне». «Ладно», — поднялась она с места и направилась в комнату сына. «Надо сказать Амадею готовиться к поездке». Как только доктор Чо ушла, мой взгляд устремился к Роуз. «Что? Нельзя отпускать ее одну. Отправляйся в Корею вместе с Хелен». Разрушительница согласно кивнула и задала вопрос, на который я мог бы и не отвечать, ибо это не изменило бы ни мое решение, ни ее готовность исполнить мою просьбу. Почему бы не дать это задание Сильвер? Все это время именно она защищала Хелен и Амадея. Если бы твоя подруга согласилась лично сопровождать доктора и оберегать ее от опасностей, я бы пошел на это. Но думаю, Сильвер просто отправила бы на это задание своих людей, которым я не очень доверяю. Эй, что ты хочешь этим сказать? Возмутилась Серебряный Соболь моему заявлению. За Хелен охотятся крайне опасные люди, и боюсь, простые вояки не смогут ее защитить. Да, если бы ее охраняли несколько десятков наемников дикой стаи, то я бы не сомневался в их эффективности, но проблема в том, что сопровождать доктора могут не более двух человек, иначе все почувствуют неладное, да и она сама будет ощущать значительный дискомфорт, если за нею по пятам будет следовать толпа телохранителей. Поэтому пусть ее охраняет один человек, и желательно тот, с кем она хорошо знакома. Что ж, давно хотела посетить Южную Корею, пожала плечами разрушительница. Не так сильно, как Северную, где явно было бы повеселее, но что поделать. Пока мы обсуждали вопрос безопасности нашего генетика, в гостиную, прыгая как кролик, ворвалась Ларина Датсон и сразу нацелилась на миску с вкусными орешками, стоявшую на журнальном столике. «О чем болтаете?» – спросила она между делом. «Стоит, пожалуй, упомянуть, что помимо Хелен и Амадея, в посольстве жила и белый кролик. Дом Ларины уже вовсю восстанавливали, но какими бы быстрыми ни были строители, возвести заново огромный особняк всего за пару дней – задача невыполнимая. Девушке пришлось искать себе временное жилье. Не то чтобы это было проблемой, особенно для такой состоятельной особы, как Датсон. Просто на заурядный, пусть и люксовый, отель, на дорогую виллу, яхту и прочие прелести роскошной жизни, девушка была не согласна. Ей захотелось вдруг пожить в каком-нибудь совершенно необычном месте, и она не придумала ничего оригинальнее, чем посольство Симкарии. К тому же Ларина считала, что разрушению ее дома в некотором роде причастна и Серебряный Соболь, а потому просто обязана ее приютить. Но Сильвия, потакать хотелкам зайчишки была совершенно не намерена. Однако стоило только Ларине протянуть Серебряный Соболь огромный пакет с деньгами, как наемница сразу же выделила той прелестные апартаменты. Как я уже сказал, белый кролик – очень состоятельная особа, и Саблинова просто не могла упустить возможность вытянуть из нее как можно больше денег. Все из-за того, что экономическое состояние королевства Симкария едва ли не полностью зависит от Серебряного Соболя и ее организации, которая приносит казне наибольший доход. В Симкарии установлена парламентская монархия. Высшей властью в стране обладает премьер-министр, который также возглавляет парламент, а король является официальным главой государства и вторым исполнительным министром. Однако это лишь видимость, ширма, ибо настоящим правителем страны является девушка, сидящая сейчас рядом со мной и чистящая свое оружие, Сильвия Саблинова, глава Silver Sable International. Именно штаб-квартира Дикой Стаи считается экономическим центром страны. Лишь благодаря усилиям Саблиновой страна смогла выжить во время глубокого экономического кризиса. Ни король, ни премьер-министр не могут пойти против этой умной, предприимчивой девушки, так как именно в ее руках сосредоточена вся власть. Она принимает самые важные решения, и именно она зачастую выступает послом в переговорах между Симкарией и Латверией. Она не только единственная, кто не боится говорить с доктором Думом, но также та, кого сам правитель Латверии хочет видеть в переговорных процессах, так как знает, что высшая власть в королевстве находится в руках Серебряного Соболя. И власть Саблиновой основана не только на том, что ее деятельность является экономическим стержнем государства, но и на огромной поддержке народа Симкарии. Я уважаю Сильвию за ее решимость и силу духа, ведь она, по сути, взяла на себя ответственность за более чем 3 миллионов человек, за свой народ. Поэтому ее одержимость деньгами вполне понятна, ведь большую часть своего заработка она отчисляет в королевскую казну. «Сильф, ты подумала над моим предложением?» – спросил я наемницу, фактически являющуюся главой государства. «Насчет присоединения в твою группу валькирий, прости, не интересует. Группа называется «Безымянные», и прошу, подумай еще раз, ведь я хочу нанять на постоянную работу не только тебя, но и твою дикую стаю. Ты уверен, что сможешь потянуть такие расходы?» — усмехнулась воительница. «Мы стоим ой как недешево. К тому же ты все еще не рассчитался за пятизвездочные апартаменты ученой леди. Учти, если не заплатишь, горько об этом пожалеешь. Готов заплатить натурой. Оставь себе, я принимаю только деньги», — фыркнула серебряный соболь и убрала наконец пистолеты в кобуру. «Если ты все же серьезен насчет того, чтобы нанять меня и мой отряд на постоянной основе, готовь деньги. Я соглашусь только в том случае, если получу аванс за месяц в размере 100 млн долларов. И это только за то, что ты будешь VIP-клиентом моей компании, и все твои заказы будут стоять в приоритете. За работу придется платить отдельно. Сделать меня VIP – это все равно, что дать мне карт-бланш на руководство армией наемников. Клиент с таким статусом может быть лишь один. Будь таких много, то неизбежно произошел бы конфликт в выборе приоритетного заказа. Именно поэтому Сильвер никогда не давала никому подобный статус. Получается, я первый, кому она уступила. Конечно, у дикой стаи огромное количество людей, от которых также будут приниматься заказы, казну-то пополнять по-прежнему нужно, но я и мои задания всегда будут в приоритете. И все же ценник у Сильвии конский. Целых 100 млн только ради статуса VIP. Однако я не против раскошелиться ради целой армии профессиональных солдат, готовых выполнить любой мой приказ, за деньги, разумеется. Сильвия, ты помнишь, я сказал, что могу помочь тебе вывести страну из экономического кризиса. Может, поговорим об этом? Глава 304. Налоговые льготы. Вывести страну из экономического кризиса? Хех, это даже звучит смешно, — покачала головой Сильвия, явно не воспринимая мои слова всерьез. Я понимаю ее недоверие. Она, будучи монархом целой страны, лучше других понимает, как тяжело поддерживать экономическую стабильность государства, а уж о росте экономики и говорить нечего. К тому же, что может предложить один человек целому королевству? Ты ведь знаешь, что я далеко не обычный человек, ты знаменитость. Но как это поможет Симкари? Проведешь благотворительный концерт у меня в стране? Нет. Хотя, если ты вежливо попросишь, я не откажу, — усмехнулся я, пытаясь разрядить атмосферу. Я уже понял, что девушка становится крайне чувствительной, когда дело касается ее государства. «Симкария, бедная страна», — сказала Саблинова, нисколько не пытаясь скрыть сей очевидный факт. «У нас очень мало природных ресурсов. Единственное, на что мы можем положиться, это рынок алмазов. Однако и здесь мы не способны работать и торговать в полной мере. Приходится зачастую сбывать камни на черном рынке, а это сильно вредит экономике. Как в такой ситуации ты намерен помочь Симкари выйти из экономического кризиса? Ты мыслишь однобоко. Если у тебя недостаточно природных ресурсов, то не нужно за них цепляться. Необходимо развиваться в ином направлении, как это сделал ваш ближайший сосед, Латверия. Мы не можем повторить успех Латверии, — уничижительно призналась Серебряный Соболь. Вся ее экономика строится вокруг Виктора фон Дума и его технологического чуда. У нас нет гениальных специалистов такого уровня, а потому мы не можем рассчитывать, что кто-нибудь разработает технологию, способную обогатить страну. Это верно, но ведь, помимо технологического развития, есть и туристическое, — сообщил я ей еще один способ, как принести деньги в казну. Девушка одарила на меня снисходительным взглядом, удрученно вздохнула и откинулась на спинку дивана. «Я уж подумала, ты предложишь что-то действительно инновационное, но туризм? Серьезно? Начнем с того, что Симкария – маленькая страна. У нас, конечно, есть парочка мест, которые могут претендовать на историческую ценность, но у какой страны их нет? Зачем людям отправляться на другой конец света, в маленькое королевство, которая ничего не может им дать? У нас есть индустрия туризма, но она едва ли приносит хоть какой-то доход. В таком случае, раз ничего нет, необходимо это создать. Люди путешествуют не только ради пирамид древности, они могут объехать полмира даже ради архитектурного чуда современности. Предлагаешь мне строить футуристические здания? А что такое? — вклинилась в беседу Роуз. Это не соответствует твоему эстетическому вкусу, — съязвила она, на что получила от Сильвии весьма красноречивый взгляд. «Эх, если бы все было так просто», — покачал я головой. Саблинова вскинула брови и вновь вернула мне свое внимание. «Ау, ты понимаешь это? Тогда почему предлагаешь мне такое глупое решение? Вы все меня не так поняли. Я еще не договорил, а вы уже всякого понапридумали. Ладно, начнем сначала. Итак, я предлагаю, чтобы Симкария ввела налоговые льготы для индустрии развлечений, в частности на кинопроизводство. Что, другими словами, твоя страна будет оказывать большую поддержку производителям телевизионного контента и кино, тем, кто будет снимать фильмы, сериалы и шоу на территории королевства. Это и есть моя задумка. Это то, что нужно мне, как будущему киноделу, и то, что поможет Симкарии выйти из экономического кризиса. В моем предыдущем мире подобные налоговые льготы были не редкостью. Многие крупные блокбастеры снимали именно на территориях тех государств, которые предоставляли наибольшие налоговые послабления, что позволяло киноделам возвращать часть затрат на производство и экономить производственный бюджет фильма. Однако, из-за того, что в этом мире индустрия развлечения и кинопроизводства в частности развита очень плохо, ни о каких налоговых льготах не может быть и речи. В ближайшее время я намерен приступить к созданию своего первого фильма, поэтому данный вопрос я изучил очень внимательно. И то, что ни одна страна за все время существования кино не предоставила никаких послаблений в этом направлении, говорило о многом. Впрочем, подобное можно легко понять. Здесь кинобизнес не так прибылен, как в моем прошлом мире. Однако я намерен это изменить. Если Симкария предоставит налоговые льготы, я смогу существенно сократить затраты на производство фильма, в то время как страна также не останется в минусе и существенно повысит государственный бюджет. Каким же это образом? Заинтересовалась Сильвия, когда я сказал, что и королевство от такого сотрудничества будет только в плюсе. Если Симкария будет предоставлять кинопроизводителям такие выгодные условия, то большинство из них будет снимать свои фильмы именно в Симкарии. А это в свою очередь принесет королевству огромный поток денежных средств, создаст дополнительные рабочие места и подстегнет экономику. Хм, вот так просто. На производство фильмов, конечно, тратятся большие суммы, но не думаю, что простые налоговые льготы могут заставить всех отправляться в Симкарию, чтобы сэкономить немного денег. Немного? Ты сильно недооцениваешь эффект подобного действия. Совсем скоро вся киноиндустрия полностью преобразится. Бюджеты будущих фильмов возрастут в разы, и это немного станет очень весомой суммой. Откуда такая информация? Я намерен вскоре приступить к производству своего первого фильма и хочу снять его именно в Симкарии, сообщил я Саблиновой свои будущие планы. И как твой фильм может сказаться на всей киноиндустрии? А как моя компьютерная игра сказалась на индустрии видеоигр? Я уверен в своих начинаниях, и мой фильм определенно станет хитом проката и навсегда изменит индустрию кино. Ты так в этом уверен? Моя первая компьютерная игра только за первые 3 дня принесла доход в размере 1 млрд, сказал я языком фактов. Если ты будешь сотрудничать со мной, то мы сможем полностью преобразить Симкарию. За счет производства кино? Тогда при чем здесь туризм? Девушка никак не могла понять, как мои ранние утверждения о развитии туризма связаны с фильмами. Ты говорила, что в твоей стране ни на что смотреть и ей нечего предложить туристам. Если мы сделаем Симкарию центром кинопроизводства, то разве данная проблема не решится? В случае успеха фильма в прокате, найдется много поклонников, которые захотят лицезреть, в каком месте снимали их любимую кинокартину. Для съемок требуются декорации и массивные павильоны, которые впоследствии можно будет превратить в туристические места. К тому же можно построить парки развлечений на популярные объекты интеллектуальной собственности, даже одних моих тебе хватит с лихвой. Это, потрясенно проговорила Серебряный Соболь, прекрасно понимая, что это и вправду может повлиять на экономический рост страны, может сработать. Туризм и кинопроизводство Симкарии будет стремительно развиваться, что в свою очередь создаст много новых рабочих мест. Сколько сейчас в стране безработных, которые просто не знают, куда им податься? Мы разом решаем несколько проблем. Саблинова утвердительно закивала, но вид у нее оставался задумчивый, неуверенный, точно девушка просчитывала в голове все возможные риски. Но все это будет возможно только в том случае, если твой первый фильм станет успешным, отметила девушка самый важный фактор грандиозного плана. Если ты провалишься, то все останется как прежде. Никто не приедет в Симкарию снимать фильмы и уж тем более смотреть декорации провального проекта. Я должна доверить тебе судьбу королевства, эй, тебе нужно больше верить в меня. Возмущенно скрестил я руки на груди. Если я проведу реформу в соответствии с твоим планом, предоставлю налоговые льготы и организую съемочные павильоны, найму людей, дав им рабочие места, и обнадежу свой народ надеждой на лучшее будущее, а в итоге провалюсь. Это может сломить Симкарию. Зачем мне так рисковать? Лучше прозябать в нищете, поддерживать мнимую стабильность наемничеством, не лучше ли рискнуть, чем жить, понимая, что у страны нет будущего, что дальше будет только хуже. Хех, тебе легко так говорить, ты ведь человек извне, в отличие от меня. 3 миллиона человек на моей ответственности. Какое я имею право рисковать их укладом жизни? Рискнуть звучит просто, но на деле, не лучше ли придерживаться стабильности, чем прибегать к неоправданному риску, который в итоге может ни к чему не привести, напротив, сделает все только хуже. Нет, не лучше, упрямо покачал я головой. Ты ведь и сама понимаешь, что эта стабильность обходится очень дорого и поддерживается усилием лишь одного человека, Серебряного Соболя. Ты продаешь своим людям только иллюзию стабильности, которая может рассыпаться в любой момент. Ты наемница, и твоя профессия подразумевает определенные риски. Очередное задание может стать для тебя последним, и тогда вся экономика Симкарии тут же рухнет. Ты не хочешь рисковать, хотя при этом рискуешь каждый день. Так чем же мое предложение отличается от твоей обычной работы? Я нисколько не утрировал, потому что вся мнимая экономическая стабильность королевства действительно держится исключительно на Саблинова и только на ней. В комиксах был момент, когда Серебряного Соболя считали погибшей, из-за чего к власти пришла графиня Катарина Каркова, которая едва не уничтожила страну, превратив ее в рассадник преступности. Именно Сильвия и ее дикая стая являются источником стабильности государства, и если Серебряного Соболя вдруг не станет, в королевстве наступит настоящий хаос. Девушка глубоко задумалась над моими словами. Разрушительница, на правах боевой подруги, посоветовала прислушаться к моему предложению. Она считала, что мои доводы весьма убедительны, ведь Сильвия действительно ходит по лезвию ножа, и лучше рискнуть и попытаться все исправить, нежели оставлять в шаткой безопасности все как есть. Белый кролик, которая, подперев голову мне на плечо, вполуха слушала нашу беседу, скучающе зевнула. Ее сонные глазки уже давно закрылись, но она, засыпая, тихо пробормотала, что я самый лучший и что меня нужно слушаться, ведь я плохого не посоветую. Но, думаю, невнятное бормотание Ларины, последнее, к чему станет прислушиваться Серебряный Соболь. Я не понимаю одного, почему ты хочешь помочь Симкарии? Спросила Саблинова, не веря в истинность моих благих намерений. Потому что ты красивая девушка, и я, будучи джентльменом, всегда помогаю дамам в беде. Это единственная причина. Смотрела она на меня испепеляющим взглядом, словно хотела прожечь во мне дыру и увидеть меня насквозь. Нет, я хочу получить подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций, сказал я как есть, ибо врать не в моем стиле. Объясни, я человек, который предпочитает иметь несколько запасных планов на все случаи жизни. Я не привык рассчитывать и делать ставку на что-то одно, мне нужно несколько вариантов как обогащения, так и отступления. Хочу сказать, что в мое предложение о взаимовыгодном обогащении входит и условие о гарантии безопасности. На случай, если произойдет что-то ужасное и мне и моим людям будет необходимо убежище или защита, я хочу, чтобы Симкария это предоставила. «Ты не доверяешь своей стране?» – усмехнулась Сильвия. «Она разве не сможет тебя защитить?» «Сегодня сможет, а завтра?» – «Не уверен. Кто знает, от кого мне в будущем придется защищаться?» «Кто знает, на чьей земле я найду пристанище?» «В Симкарии до сих пор жив монархический уклад, и жители королевства, в отличие от жителей демократических штатов, охотнее прислушиваются и доверяют своему правительству. Хотя тут я несколько утрирую». Ведь жители Симкарии слушают не столько правительство, сколько мисс Саблинову. Она обладает в королевстве огромной репутацией и пользуется поддержкой народа. Ее слово равносильно закону. Поэтому, если вдруг что-то неожиданное в моей жизни произойдет, Симкария будет отличным местом для переезда. К тому же, думаю, я найду способ, как расположить к себе жителей королевства, чтобы они прикипели ко мне всей душой. Спросите, почему я вообще об этом всем думаю? Да потому что США, Это эпицентр катастроф. Все инопланетные вторжения, мутации и прочие радости апокалипсиса базируются именно в Америке. В этом нет ничего удивительного. Это мир комиксов, а в комиксах все самые интересные события происходили именно в Соединенных Штатах. Пока ты лишь читаешь на страницах с яркими иллюстрациями о несчастьях, с которыми столкнулись США, тебя мало заботит место происшествия, но когда живешь в этом эпицентре, то начинаешь немного проклинать авторов, не удосужившихся разбить страшные события по всему земному шару. Поэтому, как очень осторожный человек, я хочу иметь запасной вариант, место, где можно было бы спокойно жить. Кто знает, быть может, в один прекрасный день Америка исчезнет, и что тогда прикажете мне делать? Конечно, несмотря на все трудности, я не собираюсь покидать Штаты, ведь мой бизнес базируется именно здесь, однако подушка безопасности никогда не помешает. Сильви поверила в мое стремление обезопасить себя и своих людей больше, чем тому, что я помогаю ей потому, что она красивая девушка в беде. Хотя это ведь тоже абсолютная правда, но девушка в мои благие намерения верить не спешила. А ведь я, если бы страной руководил мужчина, даже заморачиваться бы не стал. «Я подумаю над твоим предложением», — вздохнула Саблинова, дав свое согласие. Это было именно согласие. Я чувствовал, что она уже все решила, просто хотела собраться с мыслями и убедить себя, что поступает правильно. «Отлично. В таком случае тебе стоит срочно вернуться в Симкарию и начинать реформы. Да, можешь уже сейчас приступать к строительству большого кинотеатра, лишним не будет. Зачем? Я хочу, чтобы мои будущие фильмы выходили в Симкарии на неделю раньше, чем в остальном мире. Это возвысит страну в глазах других, а также подстегнет нетерпеливых киноманов ехать в королевство, чтобы раньше всех увидеть премьеру. Погоди, ты хочешь, чтобы я возвела специальный кинотеатр, заточенный под туристов? Именно. Будем развивать туризм как можем. Ха-ха, мне нравится эта идея. Глаза Сильвер загорелись решимостью. Если у нас все получится, я тебя расцелую, произнесла она на радостях, еще не догадываясь, что у меня очень хорошая память, и я непременно напомню ей об этих словах, когда мой будущий фильм будет штурмовать кинотеатры. Глава 305. Два пьяных детектива. Я так больше не могу. Хватит с меня всего этого дерьма. Возмущенно заявила детектив Найт, залпом осушив стакан с виски. Согласна. Сколько можно это терпеть? Работаешь, работаешь, а толка никакого. Вторила ей детектив Ватанабе, также вылив в себя шотландский алкоголь. «Девочки, может быть, вы немного сбавите обороты?» Умоляющим тоном попросил я подруг умерить жажду спиртного. «Нет», — крикнули мне хором. Я обреченно вздохнул и запил свои бессмысленные увещевания персиковым соком. Сегодня в полдень со мной связалась детектив Мисти Найт и поинтересовалась, свободен ли я вечером. По ее раздраженному голосу я сразу же определил, случилось нечто нехорошее. И так как практически вся жизнь Мисти вертится вокруг расследования преступления и девушка чуть ли не ночует на работе, несложно было догадаться, в какую сторону направлено ее негодование. Мы давно уже условились с Мисти как-нибудь пообедать вместе, поэтому я, отложив все насущные дела, охотно принял ее предложение посидеть вечерком в каком-нибудь в баре. И пока мы решали, где именно и во сколько встретимся, мне позвонила Юрия Ватанабе и чуть ли не с порога заявила, что ей просто жизненно необходимо высказаться, а еще лучше, выругаться. Было решено собраться втроем. Я, Мисти и Юрия, и ночь напролет жаловаться на чудовищную несправедливость мира. Гневные тирады двух детективов Нью-Йорка Марвел состояли в основном из недовольства судебной системой, роптания на продажных полицейских и на их общую бесполезность в мире. «Криминальный контингент обрастает людьми со сверхспособностями», — говорили они. «Как нам их всех остановить?» С особой горячностью обе жаловались на свое начальство, которое постоянно вставляет им палки в колеса, запрещает расследовать и те дела, и эти, постоянно приказывает выпустить преступников за недостаточностью улик, а улик-то этих самых предостаточно. Советует, как будто они совета начальства спрашивали, не лезть в те дела, где фигурируют суперы, то есть люди с особой силой. А почему бы, собственно, не лезть? Закон един для всех, с жаром декламировали охмелевшие девушки. Черт, куда катится этот мир? Поморщилась Мисти, опустошив очередной стакан и заживав виски копченым лососем. Как простым полицейским бороться против тех, кто способен в одиночку расправиться с группой спецназа? Спросила она, снова хватаясь за бутылку. не говори», — закивала головой Юри, внимательно следя, как Мисти разливает по стаканам виски. «Раньше суперов было куда меньше, теперь их все больше с каждым днем. И закон равновесия никуда не делся, работает как часы. Если появился новый супергерой, то обязательно вскоре появится новый суперзлодей, чтобы первому было против кого сражаться. Это какая-то подлость вселенского масштаба». Две барышни звонко чокнулись стаканами. «Да уж, пьют они как опытные алкоголички. Уже опустошили одну бутылку виски, а до того, по две кружки пива. К черту все, я увольняюсь», — смело заявила детектив Найт, устала выслушивать брюзжание шефа. «Он меня уже порядком достал. После того, как я лишилась руки, наглядно увидела, что для коллег я пустое место. Меня сразу же списали. И даже когда рука вернулась, они все равно продолжали бросать на меня косые взгляды. Почему я все это должна терпеть? Мисти, за тебя говорят эмоции. Не стоит все так близко принимать к сердцу», — попытался я успокоить девушку. «И вообще, чрезмерно серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. А жизнь это серьезно?» «А да, жизнь это серьезно, но не очень». «Эх, Юри, Мисти, может быть, вам на сегодня хватит?» — попытался я убрать стаканы подальше, за что тут же получил удар по ладони. «Серьезно, девочки, заканчивайте. Почему ты так говоришь?» «Потому что вы, мои дорогие подруги, и я не хочу, чтобы в полночь вы валялись под столом», — вздохнул я печально, понимая, что выпитое спиртное начало проявляться. «Какой же ты друг, раз даже не поддерживаешь своих подруг», — возмутилась Юри, с трудом выговаривая слова. «Весь вечер пьешь лишь сок, ну-ка, выпей с нами виски». «Ты что же это, нас не любишь, мы некрасивые?» — ни с того ни с сего спросила Мисти, подозрительно прищурившись. «Давай, пей за нашу красоту». Несмотря на их весьма убедительные доводы, я не стал им потакать и продолжил пить свой вкусный сок. «Я, в принципе, не пью алкоголь, но если бы пил и выпил бы втрое больше того, сколько выпили девчонки, то все равно бы не опьянел. Все из-за своего ускоренного метаболизма». Как я и предсказывал, в полночь детективы уже валялись под столом и тихо, в обнимку посапывали носиками. Я вздохнул, расплатился по счету, вывел пьяных барышень из бара и отвез в ближайший отель. Уложив обеих на кровать, устроился на кресло, вытащил древний фолиант и стал читать. Я решил остаться в номере и дождаться утра. Став суперсолдатом, моя потребность во сне сильно сократилась, а после того, как я получил силу совершенного вампира, отпала вовсе. Это не значит, что я не могу уснуть, я все еще способен посещать царство Морфея, просто делаю это теперь лишь удовольствия ради, а не из-за потребности организма в отдыхе. Пока девочки спали, я, чтобы не терять время даром, а заодно поднять характеристику мудрости, решил заняться чтением древних текстов, коих у меня навалом. Часа через три показались первые лучи солнца, яркий свет упал на спящих красавиц, и девушки неохотно стали просыпаться. «Выключите свет», — буркнула недовольно Мисти. Но солнце и не думало ее слушать, напротив, засияло пуще прежнего. Девушки, ворочаясь и хватаясь за головы, с большим усердием приподняли свои тела, затем с не меньшим трудом разлепили тяжеленные веки и сонными, красными глазами стали озираться. «Алекс, где мы?» — спросила Юри, машинально приглаживая взъерошенные волосы. «В отеле. Вот, возьмите», — протянул я обеим стакан воды и маленькую зеленую таблетку. «Выпейте, вам полегчает». Детективы молча проглотили лекарство и жадно осушили стакан. Их голова сейчас так раскалывалась, что предложи я им отраву, приняли бы с радостью, лишь бы это обещало облегчить боль. «Пять минуточек вот так посижу», — сказала Мисти и устало прикрыла веки, все еще сидя на кровати. Ее примеру последовала Юри. Спустя всего минуту обе резко открыли глаза и принялись недоуменно хлопать ресницами. Голова больше не гудела, не болела, а тело наполнилось зарядом бодрости. «Что это за таблетка? Раз есть такое, почему тогда мне все время выписывали пустышки?» — с негодованием вопрошала Мисти. «Из-за работы я так часто страдала от недосыпания, отчего у меня постоянно болела голова. Где же находилось мое спасение?» Я хитро улыбнулся. «Ваше спасение здесь, на моей левой ладони материализовалась коробочка с таблетками, или здесь, на правой, возникли ампулы с синей субстанцией. Я могу дать вам упаковку с живительными пилюлями, если желаете, а могу и полностью избавить вас от проблемы под названием головная боль». «Что?» — я сокрушенно покачал головой. «Вам, девочки, противопоказано много пить. Что бы вы делали, если бы меня не было рядом. Так ведь ты был, напомнила Юрика. Именно по этой причине мы тебя и пригласили и ни о чем не волновались, ведь ты не пьешь. Раньше мы пили у меня дома или у Мести, но вчера захотелось посидеть в баре. Вам повезло, что я такой хороший малый и доставил вас в отель. Это было непросто, знаете ли. Я едва не был бесчестен, ибо две пьяные барышни изо всех сил пытались доказать мне, что они красивые и лезли целоваться, пожаловался я, нарочито зябко поежившись. Точно по телу пробежала стая мурашек. Очень смешно. Погоди, вдруг спохватилась детектив Найт. Я что-то такое припоминаю, она смущенно заулыбалась. Прости, Алекс, мне правда неловко. Да все в порядке, улыбнулся я в ответ. Давайте лучше поговорим о том, что раз и навсегда избавить вас от проблемы с алкоголем. Эй, хватит утрировать. Мы не злоупотребляем спиртным, просто иногда снимаем так стресс. Где-то раз в месяц или неделю. Если хотите заливать в себя виски литрами, или пиво кружками, или чего-нибудь еще там, пожалуйста, я не против. Просто не лучше ли, если при этом у вас с утра не будет болеть голова, что ты предлагаешь? Задала вопрос Ватанабе. И что это такое? Кивнула она в сторону ампул с синим раствором в моей руке. Прошлой ночью вы жаловались, что простым полицейским тяжко нести службу из-за сверхлюдей. Суперзлодеи представляют серьезную угрозу для жизни таких детективов, как вы. Я с этим полностью согласен, а потому хочу обезопасить вас. Вы мои близкие подруги, и я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Это, поставил я ампулы на журнальный столик, то, что многим известно как сыворотка суперсолдата. Синяя субстанция тут же приковала взгляд ошарашенных девушек. Я продолжил. Я могу дать вам силу, с которой вы сможете противостоять злодеям с особыми способностями. Разумеется, это не сделает вас всемогущими, но значительно повысит ваши шансы на выживание, а также, что немаловажно, полностью избавит вас от такой проблемы, как похмелье. Алекс, кончай шутить, выпалила Найт. Какое похмелье? В твоих руках утраченная сыворотка времен Второй мировой, при помощи которой капитан Америка стал суперсолдатом? Как такое может быть? Что я могу сказать? Тяжкий труд, миллионы долларов и немножко удачи, или множко. Главное, у меня есть сыворотка, которая сделает вас сильнее, и я хочу дать ее вам. Почему ты не отдашь ее государству? Если бы все полицейские обладали такой силой, то, начало было рассуждать Юрика, но тут же осеклась, поняв, насколько это опасная и безрассудная затея. Сделать всех полицейских суперсолдатами – дело благородное, но слишком глупое. В правоохранительных органах, впрочем, как и везде практически, служат самые разношерстные личности – и далеко не все следуют букве закона. Юрий Мести, как никому другому, известно, что из себя представляет начальство в правоохранительных органах и с какими людьми приходится исполнять свой служебный долг. Многие в органах правопорядка связаны с криминалом, и некоторые, уйдя в отставку, сами становятся частью криминального мира. К тому же, как утверждала Ватанабе, вселенная любит равновесие. Поэтому, даже если все полицейские станут суперсолдатами, это не значит, что искоренить преступность получится. Напротив, это сделает темный контингент лишь еще опаснее. Найт встала с постели и подошла к столику с ампулами. Ты вот так просто отдаешь нам сыворотку? Не просто. Я отдаю вам ее, потому что вы мои подруги и я вам доверяю. Ну так что, принимать будем? Девочки переглянулись и утвердительно кивнули. Я мог дать им сердцевидную траву, с ним мороки меньше, но Ковита уже давно приготовила для Мести и Юри сыворотку суперсолдата, а потому я не хотел, чтобы тяжкий труд доктора Рао пропал в туне.